ты точно помнишь, что она плыла?» — спросила Пилар. «Удержаться было трудно», — ответила Мария. «Значит, верно, плыла», — сказала Пилар. «Ну, раз так, вставай и идем в лагерь». «Что это за вздор про три раза?» — спросил Роберт Джордан у женщины, когда они шли через сосновый лес. «Вздор?» Она искоса глянула на него. «Это совсем не вздор, мой маленький англичанин». «Что же это, колдовство? Вроде гадания по руке?» «Это так и есть. Все гитанос, цыгане, это по себе знают. Но мы не гитанос». «Да, но тебе повезло. Бывает иногда, что везет не только цыганам». «Значит, ты это всерьез сказала про три раза?» Она как-то странно посмотрела на него. «Оставь меня в покое, Инглес», — сказала она. «Не приставай ко мне. Ты еще слишком молод, чтобы я с тобой разговаривала». «Но, Пилар», — сказала Мария, — «молчи», — ответила ей Пилар. «Один раз у тебя уже было, еще тебе осталось два». «А у тебя сколько было?» — спросил ее Роберт Джордан. «Два», — сказала Пилар и подняла два пальца. «Два. И третьего уже не будет». «Почему?» — спросила ее Мария. «Да замолчи ты», — сказала Пилар. «Молчи. Ох уж эти мне молокососы». «Почему не будет третьего?» — спросил Роберт Джордан. «И ты тоже молчи, понятно?» — сказала Пилар. «Молчи». «Ладно», — сказал себе Роберт Джордан, — «меня на это не возьмешь. Я знаю немало цыган, и все они с причудами. Да, впрочем, и мы тоже. Разница только в том, что мы честно зарабатываем свой хлеб. Никто не знает, от какого племени мы происходим, и что мы унаследовали от него, и какие тайны скрывались в дремучих лесах, где жили наши прародители. Мы знаем только, что мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем о том, что с нами случается по ночам. Впрочем, когда это случается днем, это очень хорошо. Что случилось? Случилось. Но вот этой женщине не только непременно нужно было заставить девушку сказать, хотя та этого не хотела, ей нужно взять это себе и сделать своим. Ей нужно примешать к этому какую-то цыганскую чертовщину. Может быть, ей и нелегко пришлось там, на горе, но только что на опушке она одержала верх. Если бы то, что она сделала, было сделано со зла, ее стоило бы застрелить. Но это было не со зла. Это было только желание сохранить свою хватку жизни. Сохранить ее через Марию. «Когда с этой войной будет покончено, ты можешь взяться за изучение женской психологии», — сказал он себе. «Начнешь хотя бы с Пилар». Правду сказать, у нее сегодня был трудный день. До сих пор она ни разу еще не пускала в ход цыганских фокусов. Вот разве только гадание по руке. Да, верно, гадание по руке. И я не думаю, что она просто дурачила меня с этим гаданием. Она действительно не хочет говорить, что она прочла у меня на руке. Она в это поверила и молчит. Но это еще ничего не доказывает. «Послушай, Пилар», — сказал он женщине. Пилар взглянула на него и улыбнулась. «Чего тебе?» — спросила она. «Брось ты эту таинственность», — сказал Роберт Джордан. «Не люблю я этого». «Да?» — сказала Пилар. «Я не верю в людоедов, прорицателей, гадалок и во всякие цыганские бредни». «Вот как?» — сказала Пилар. «Да. И девушку ты, пожалуйста, оставь в покое». «Хорошо, я оставлю ее в покое». «И таинственность свою тоже оставь», — сказал Роберт Джордан. У нас достаточно серьезной работы, и нечего осложнять все разными глупостями. Поменьше тайн, побольше дела». «Понятно», — сказала Пилар и кивнула головой в знак согласия. «Но скажи мне, Инглес», — она улыбнулась ему, — «плыла земля?» «Да, черт тебя возьми, плыла!» Пилар рассмеялась и, смеясь, смотрела на Роберта Джордана. «Ох, Инглес, Инглес», — сказала она сквозь смех, — «очень ты смешной. Придется тебе крепко потрудиться, чтобы вернулась вся твоя важность». «Ну, тебя к черту!» — подумал Роберт Джордан, но промолчал. Пока они разговаривали, солнце заволокло тучами, и, оглянувшись назад, он увидел, что небо над горами серое и тяжелое. «Так и есть», — сказала ему Пилар, посмотрев на небо. «Будет снег». «Теперь? Чуть не в июне? А что ж тут такого? Горы не ведут счет месяцам, да и луна сейчас еще майская». «Снега не может быть», — сказал он. «Невозможно, чтобы пошел снег». «А все-таки он пойдет, Инглес», — сказала она. Роберт Джордан поглядел на серую толщу неба, и у него на глазах солнце, едва просвечивавшее сквозь тучи, скрылось совсем, и все кругом стало серое, тяжелое и плотное. Даже вершины гор отрезала серая туча. «Да», — сказал он, — «кажется, ты права». Глава 14. Когда они добрались до лагеря, снег уже шел наискось, пересекая просветы между соснами. Сначала он падал медленно, большими хлопьями, кружившимися среди стволов. Потом, когда налетел холодный ветер с гор, повалил густо и беспорядочно. И Роберт Джордан, стоя у входа в пещеру, смотрел на это с безмолвным бешенством. «Много снега выпадет», — сказал Пабло. Голос у него был хриплый, глаза мутные и налитые кровью. «Цыган вернулся?» — спросил его Роберт Джордан. «Нет», — сказал Пабло. «Ни цыган, ни старик». «Проводишь меня к верхнему посту у дороги?» «Нет», — сказал Пабло. «Я в это мешаться не стану». «Не надо, найду сам». «В такую метель можно и заблудиться», — сказал Пабло. «Я бы на твоем месте не ходил». «Нужно только спуститься вниз по склону, а потом идти вдоль дороги». «Найти, может быть, ты и найдешь. Но твои постовые наверняка вернутся, раз такой снег. И ты с ними разойдешься». «Старик без меня не вернется». «Вернется. В такой снег он не будет там сидеть». Пабло посмотрел на снежные хлопья, которые ветер гнал мимо входа в пещеру, и сказал: «Ты недоволен, что пошел снег, Инглес?» Роберт Джордан выругался, а Пабло посмотрел на него своими мутными глазами и засмеялся. «Лопнуло теперь твое наступление, Инглес», — сказал он. «Входи в пещеру. Твои люди сейчас явятся». Мария раздувала огонь в очаге, а Пилар возилась у кухонного стола. Очаг дымил, но девушка поворошила в нем палкой, помахала сложенной в несколько раз газетой, и пламя загудело, вспыхнуло, и яркими языками потянулось вверх к отверстию в своде пещеры. «Чертов снег», — сказал Роберт Джордан. «Ты думаешь, много выпадет?» «Много», — весело сказал Пабло. Потом он крикнул Пилар: «Ты тоже недовольна, что снег, женщина? Ты ведь теперь командир, так ты тоже должна быть недовольна». «А мне-то что?» — сказала Пилар через плечо. «Снег так снег». «Выпей вина, Инглес», — сказал Пабло. «Я целый день пил вино, дожидаясь, когда пойдет снег». «Дай мне кружку», — сказал Роберт Джордан. «За снег!» — сказал Пабло и потянулся к нему со своей кружкой. Роберт Джордан чокнулся с ним, глядя ему прямо в глаза. «Ах ты, мутноглазая пьяная скотина!» — подумал он. «С каким наслаждением я бы треснул тебя этой кружкой по зубам!» «Но-но, спокойнее!» — сказал он себе. «Спокойнее!» «Красиво, когда снег!» — сказал Пабло. «В такую погоду уже нельзя спать под открытым небом!» «Ах, так тебе и это не дает покоя!» — подумал Роберт Джордан. «Много у тебя забот, Пабло! Очень много!» «Нельзя?» — вежливо переспросил он. «Нельзя! Холодно очень!» — сказал Пабло. «И сыро!» «Не знаешь ты, почему я отдал за свой пуховичок $65?» — подумал Роберт Джордан. «Хотел бы я иметь сейчас столько долларов, сколько ночей я в нем проспал на снегу». «Значит, ты мне советуешь лечь здесь?» — вежливо спросил он. «Да». «Спасибо», — сказал Роберт Джордан. «Я все-таки лягу снаружи». «На снегу?» «Да». «Черт бы тебя побрал! С твоими свинячьими красными глазками и свинячьим рылом, заросшим свинячьей щетиной. На снегу, на этом подлом, неожиданном, предательском, сволочном, все дело испортившем дерьме, которое называется снег». Он подошел к Марии, только что подбросившей еще одно сосновое полено в очаг. «Но для твоего дела это плохо, да?» — спросила она. «Ты огорчен?» «Ха!» — сказал он. «Что толку огорчаться? Скоро ужин. Я так и думала, что у тебя аппетит разыграется», — сказала Пилар. «Хочешь кусок сыру пока?» «Спасибо», — сказал он, и она достала круг сыра, который висел в сетке на крюке, вбитом в свод пещеры, отрезала толстый увесистый ломоть с начатого уже края и протянула Роберту Джордану. Он съел его стоя. Сыр был бы вкусней, если б чуть поменьше отдавал козлом. «Мария!» — позвал Пабло из-за стола. «Что?» — спросила девушка. «Вытри почище стол, Мария!» — сказал Пабло и ухмыльнулся Роберту Джордану. «Сам вытри, где пролил!» — сказала ему Пилар. «Только сначала вытри подбородок и рубашку, а потом уже стол». «Мария!» — снова позвал Пабло. «Не обращай на него внимания, он пьян», — сказала Пилар. «Мария!» — сказал Пабло. «Снег все еще идет, и это очень красиво». «Не знает он, какой у меня мешок», — подумал Роберт Джордан. «Не знают маленькие свинячьи глазки, почему я заплатил Вудсу $65 за этот мешок». Все-таки скорее бы уж возвращался цыган. «Как только он вернется, сейчас же пойду за стариком. Я бы сейчас пошел, но боюсь, как бы и в самом деле не разминуться. Я еще не знаю, где он себе выбрал место для поста». «Хочешь поиграть в снежки?» — сказал он Пабло. «Хочешь снежками покидаться?» «Что?» — спросил Пабло. «Что ты там такое выдумал?» «Ничего», — сказал Роберт Джордан. «Твои седла хорошо укрыты?» «Да». Тогда Роберт Джордан сказал по-английски. «Ну что ж, теперь придется кормить лошадей зерном. Или выпустить их, и пусть откапывают корм из-под снега». «Что?» «Ничего. Это твоя забота, дружище. Я отсюда пешком уйду». «Почему ты заговорил по-английски?» — спросил Пабло. «Не знаю», — сказал Роберт Джордан. «Если я очень устал, я иногда говорю по-английски. Или если очень зол на что-нибудь. Или если, скажем, у меня какая-нибудь неудача. Когда у меня большая неудача, я говорю по-английски, просто чтобы услышать звук английской речи. Она очень успокоительно звучит». Советую тебе попробовать при случае. «Что ты там говоришь, Инглес?» — спросила Пилар. «Как будто что-то интересное, только понять нельзя». «Ничего», — сказал Роберт Джордан. «Я сказал по-английски «ничего». «Ну так ты лучше говори по-испански», — сказала Пилар. «По-испански и короче, и проще». «Верно», — сказал Роберт Джордан. «Ну ах, черт!» — подумал он. «Ах, Пабло! Ах, Мария! И вы, двое братьев там в углу, чьи имена я позабыл и должен буду припомнить, если бы вы знали, как я иногда устаю от этого! От этого и от вас, и от себя, и от войны! И вот надо же было, ну надо же было, чтобы вдруг пошел снег! Честное слово, это уже слишком!»